Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг, и в эфире программа «Автор успеха». И сегодня у меня в гостях Александр Дмитриевич Маклаков, член Профессиональной ассоциации висцеральных терапевтов, предтеча, член Российской ассоциации народной медицины. Здравствуйте! Добрый вечер! Мы вас на сайте и в анонсах программы анонсировали как хиропрактика. Правильно ли это? Абсолютно правильно. Хиропрактика... Ну, многие знают уже, да, что такое хиропрактика. Хиро – это руки, практика – это работа. Это работа руками. Соответственно, я, так сказать, ну, наверное, телесник, да? Все мои практики в основном – это работа руками. Хорошо. Вот висцеральный массаж – это массаж, насколько я понимаю, с внутренними органами. Да, висцеральный – это внутреннее. Висцеральный массаж – это массаж внутренних органов, делается через переднюю стенку живота. Так, старославянские методики, правка живота, постановка золотника – это все относится вот к висцеральному массажу. Вот моя бабушка очень давно, она лечила людей горшком. То есть к ней приходили люди, и она ставила им горшки, и, значит, помогала им как-то там после того, как они тяжело поработали, после того, как женщины порожали. Тяжело рожали, видимо. И такая вот народная медицина, она, ну, как бы была достаточно распространена не только там где-то в глубинках у староверов, но и вот в простой там русской, советской даже деревне. Сейчас вот эта техника висцерального массажа, она названа по имени врача, по имени Агулова. Что из старославянских каких-то техник в этом массаже, а что из медицины? Да, это синтез. Сегодня это синтез уже. Александр Тимофеевич в свое время объехал много районов. Урал, Сибирь, вот, деревни. Встречался с правильщиками, с правильщицами, кто правили животы. Опыт у него, конечно, колоссальный. Он этим делом занимается уже лет 30, наверное, если не больше. Мне посчастливилось проходить у него обучение. Лично у него. Здорово. Вот. Замечательный человек вообще, сам по себе. Вот он, так скажем, ну, живет, наверное, по законам Вселенной, да? Вот. И есть взято из, как бы, из старых методик, из древних методик обдавливания, да, разные методы есть. Кто-то там из бабушек в кучу собирает живот, кто-то там поднимает, кто-то как, да, у каждого свои методики, но они все имеют определенный эффект. Вот. Но в последнее время, конечно, медицина наша шагнула, достигла там определенных своих успехов и вершин. И поэтому отказываться от нашей традиционной медицины, как бы, ну, тоже неправильно. Вы сейчас про лекарства? Или нет, про резать чертовой нет, матери? Я про то, что мы добавляем, вот, допустим, комплекс, да, работы у нас. Мы, так скажем, ну, из современной медицины, это, конечно, она нам сильно помогает в диагностике. Анализ крови, да, там смотрим кровь под микроскопом, какая реакция идет. Вот это направление медицины, оно нам помогает. Исследовательство. Да, да. Вот именно как бы как анализ, там, да, люди, человека, ну, лучше, конечно, отправить, да, чтобы он прошел анализ, его посмотрели, а мы уже дальше выстраиваем работу, как убрать причину, да, первопричину. Вот. Там дисфункции, которая как бы есть у человека. Правильно ли я понимаю, что вот ваши техники, которыми вы владеете, обучились у Агулова, это не только лечение какое-то, да, но это еще и диагностика? Это и диагностика тоже. У Александра Тимофеевича есть такие как бы схемы, да. У нас внутренние органы, они все имеют представительские зоны на теле. На лице, на шее, на теле, на спине, на ногах, на руках. Вот. И уже с опытом работы, бывает, даже просто посмотришь на человека, да, и уже можно что-то там увидеть и уже определить какие-то определенные дисфункции. Здорово, отличная тема, потому что, вот знаете, наша программа ценится и любит ее, и очень слушают как раз за то, что в рамках программы специалисты дают какие-то прямо вот действенные советы людям, там, что сейчас прям можно самому поделать. Вот подскажите, пожалуйста, вот сейчас подойдет человек в зеркало, да, и посмотрит на себя, или попросит там кого-то рядом посмотреть, что, на что нужно обратить внимание? В первую очередь нужно обратить внимание на наличие на лице, допустим, то, что мы видим близко каждый день, да, пигментные пятна, сосудистые сетки, сосуды где-то, да, видно бывает на лице, покраснение, там, пигментации, папилломы, это все как бы сигнальчики такие изнутри. То есть у нас на лице написано состояние в наших внутренних органах. Совершенно верно. Лицо, шея, оно отражает. Прямо по зонам можно определить, где, на каком участке лице как бы отображаются какие-то внутренние органы. Вот видела много бабушек, у которых, вот знаете, возле глазок такие папилломки растут. Это о чем? Вы знаете, однозначно, конечно, сказать сложно, потому что оно как бы, ну, не в 100%, да? Но, ну, стоит обратить внимание. Да, стоит обратить внимание, как бы нижнее веко, верхнее веко, но чаще нижнее веко, да, это надпочечники, почки. Вот если там папилломки, допустим, на нижнем веке, да, то, конечно, надо бы пойти сделать УЗИ почек первым делом. Но там, опять же, еще, ну, я говорю, не в 100%, потому что может быть накопление какое-то, да, может быть, одно там с другим перемешивается. Вот так вот прям со 100% уверенностью я бы не рискнул. Вот. Ну, отлично. От УЗИ почек хуже никому не будет, а провериться стоит. Да, конечно. Здорово. Заметила, когда искала информацию для программы, да, вот называют старославянский, там еще какой-то, и вдруг замечаю, что у китайцев есть массаж живота. И очень нашла видео на Ютубе, очень, значит, что-то там давит, очень похоже на то, что показано в роликах Агулова, да? А нашла юрведический, в Индии, оказывается, тоже давят живот. Я так понимаю, что это не только наша какая-то традиция. Вы знаете, история, если вот глубоко копнуть, глубоко, да, ну там, она недоказуема вся. Вот. Писается, переписывается, взял? Да, кто откуда взял. Есть такая теория, что там 20 тысяч лет назад было одно поселение, которое потом разошлось в связи там, с катаклизмами там, на Земле, да, по разным концам Земли. И унесли с собой знания, но, естественно, потом как бы, ну, регионально, да, в Индии со своим там, да, как бы оттенком начали делать, в Азии с другим там, в Европе с третьим, да, хотя оно все похоже, похоже. Здорово. Скажите, пожалуйста, что же все-таки, мы вот так вот заявили в анонсе, что на самом деле практически помогает при любых заболеваниях. Так ли это, да? При каких заболеваниях это нужно сделать? Как понять, нужно ли тебе идти к вот такому специалисту? И есть ли противопоказания? Ну, противопоказания есть во всех методиках практически. В 95-98% методик есть противопоказания. Это, что касается висцерального массажа, противопоказания – это острые ситуации, открытые язвы, там, кровотечение, да, ну, вот так прям, ну, если, конечно, есть там аневризма аорты, да, нужно очень аккуратно, но, опять же, это не говорит о том, что нельзя работать, нужно понимать, как это делать. А вообще, каждому человеку, из моего опыта я могу сказать, что любого человека берешь, и у любого человека дисфункции. И по возможности нужно в любом возрасте абсолютно каждому человеку приходить регулярно, раз там в 3, в 4, в 5 месяцев, раз в год, ну, это нужно делать. Вы сейчас говорите как психотерапевт. Нет здоровых, есть недообследованные. Что же все-таки является причинами возникновения вообще человеческих заболеваний? Ну, я думаю, что... Раньше, понятно, мы на сенокосе там чего-то, вот это вот сено, какие-то дома, срубы ставили. Ну, понятно, надрывались мужики. Женщины тяжело рожали в поле. Вот сейчас-то вроде в таком комфортном мире мы живем. Откуда вот эти вот нарушения работы внутренних органов? Основное – это, конечно, экология, это стрессы, это основное. Что происходит при стрессе с моим животом? Ну, при стрессе в первую очередь уходит дисфункция желчный пузырь. Нарушается, перестает работать? Нарушается отток желчи, уменьшается, да, спазмируется, скручиваются желчепротоки, и организм недополучает желчи. Организм недополучает желчи, соответственно, кишечник у нас меняется кислотно-щелочное равновесие. Желчь – это щелочь. Когда у нас пищевой комок попадает в 12-перстную кишку, он кислый, потому что желудок – это кислота. Пришел, да. Соответственно, идет вброс желчи, ну и из поджелудочной железы, там, да, панкреатитовый сок, там, ферменты, все. Это, ну, в подробности вдаваться не будем. Но основное, конечно, это желчный пузырь, это желчь. Желчь, потому что это непосредственно щелочь, которая обнуляет у нас в 12-перстной кишке кислотно-щелочное равновесие. Но даже не то чтобы обнуляет, а немножко защелаченная в идеале должна быть пища, которая идет в пищевую, которая идет в кишечник у нас, да? А при дисфункции, при дискинезии, так называемой, да, пища уже в кишечник идет кисловатая. Меняется кислотно-щелочное равновесие кишечника. Соответственно, ухудшается перистальтика. Не переваривается, не усваивается продукты, да, которые мы скушали. Потом следующий этап при закислении, соответственно, закисляется кровь. Закисляется кровь, она густеет, склеиваются эритроциты. Лимфа начинает с трудом кровь очищать. И вот это колесо, оно дает начало, так скажем, всем дисфункциям, которые у нас. Вот вы знаете, я слушаю вас и действительно понимаю. У китайцев где-то старую пословицу, я не помню, как она на китайском, не очень хорошо знаю этот язык, но я помню смысл ее. Она о том, что все болезни у нас начинаются с живота, от головной боли, там, суставов, там, радикулита, каких-то синуситов и так далее. Оно так и есть на самом деле. И не только это у китайцев, вот у болгар, по-моему, у них вообще жизнь – это живот. Они вот слушаешь их, они говорят, живот, живот – это жизнь. И вообще у нас, наверное, 70-75% жизнеспособности нашего организма – это живот. Там у нас больше 70% сосудов, сосудистого русла, сосудов всех скоплено, да? Лимфатическая система очень мощная, вот именно в брюшной полости. Соответственно, иммунная система, да? Желудок и легкие, кишечник и легкие – это, так скажем, даже в эндокринной системе, это органы эндокринной системы. И живот, ну да, это наша жизнь. Интересно, однажды в Китае заметила такую сцену. Пришел, значит, пациент русский, большой, крупный мужчина, и у него, значит, там очень сильно, китаец заметил, что у него сильно хрустят колени. Он ему дал 2 стакана воды, надавил на какую-то точку. Я говорю вам серьезно, прошла минута, и мужчина бегал и приседал. Вот что же такое происходит? Смотрите, в формировании суставной жидкости у нас опять же участвует та же самая желчь. То есть желчь, да, из живота, да, на колено влияет в прямом смысле. В прямом смысле, абсолютно верно. И диагноз, вот ко мне приходит пациент, допустим, ну, присел, колени хрустят. Я точно знаю, нужно смотреть желчный пузырь. Потому что не хватает желчи, суставная жидкость недополучает, потому что у нас желчный пузырь не только в момент пищеварения, да, как бы опорожняется, он еще в в спокойном состоянии в нашем 6-8 раз за сутки опорожняется, выплескивает желчь. Это идет для выравнивания кислотно-щелочного равновесия в кишечнике, да, как бы защелачивание идет, как чистка кишечника идет. И желчь также участвует в суставной жидкости, ну и еще там, опять же, как бы в очищении крови, в очищении кишечника, все связано опять. Очень интересно. Вы знаете, говорят, что ни в психологи, ни во врачи не идут люди, у которых все хорошо. То есть люди в эту профессию всегда идут из-за какой-то внутренней, там, может быть, подсознательной, но из-за какой-то внутренней потребности решить свои проблемы или проблемы своих и близких. Как вы пришли в целительство? Вы знаете, у меня скорее все-таки больше наследственности. У меня бабушка моя, она была целительницей, она лечила, причем она лечила позвоночники, она как бы была такая бабушка с мануальным уклоном. Вот. Она умерла, когда я еще был, ну, таким, наверное, подростком. Вот. Знаний у нее было очень много, но так получилось, что она умерла, никому ничего не передав. А поскольку я по старшему ее сыну, младший сын в семье, оно как-то вот где-то вот 50, вот чуть за 50, и меня накрыло. Вы не предполагали, что будете этим заниматься? Никогда. У меня были, да, у меня были всегда там, я мог там сделать массаж какой-то, хотя меня никто не учил, да. Вот руки, они у меня всегда были в этом плане как-то. И я вот иду там где-то там в офисе работаю, бухгалтера сидят, да, у них там они там целыми днями возле компьютеров. Я подхожу, просто у меня руки тянутся, взять маленько им там шейно-воротниковую зону помассировать, расслабить, и они прямо таяли. Ну, я так прошел, помял и ушел. Я чувствую, любили вас в бухгалтерии. Ну, видимо, да. Вот. И вот таким образом, ну, история, не знаю, как... Но оно свершилось. Кому успели помочь? Сколько уже этим занимаетесь? Кому успели помочь? Занимаюсь я этим где-то, наверное, уже четвертый год. Прошло пациентов, ну, приличное количество. Я не могу сказать там сколько, 100-200 человек. У меня, ну, веду я, конечно, там карты осмотра, да, можно поднять, пересчитать. Но дело в том, что я же занимаюсь не только массажем живота. Я занимаюсь еще и проблемами сколиоза. Проблемами сколиоза у детей, у взрослых. То есть это бабушкино вот. Оно, да, оно пришло, но я занимался современной, так скажем, методикой. Изучил я японскую методику. Мягкая мануальная методика японская Юмейха. Значит, у нас в Красноярске привез ее Владислав Юрьевич Щебеньков. Вот, как бы я у него отучился, потому что это очень хорошо. Оно прямо дополняет друг друга, висцеральное, да, потому что, опять же, видите, сколиоз – это является одной из причин дисфункции внутренних органов. Не наоборот? Здесь... Вот я бы не стал там утверждать, что первично, да. Первично, я могу сказать, что это всегда это мышечно-фасциальная структура. Это перенапряженные мышцы, фасции, связки. Они перенапрягаются, они утягивают кости, потому что кости вторичные у нас. И утянутые кости, смещенный таз, да, там, допустим, сместился таз, левый таз выше, правый ниже. Соответственно, он заваливает внутренние органы. И оно, опять же, все взаимосвязано. Наш организм – это единая биомеханическая система, вот единая во всем. И чем дальше я… Вот я не могу, чтобы чему-то не учиться. Я это делаю постоянно, постоянно, постоянно. Мне стала интересна остеопатия, я начал изучать остеопатию. Прошел обучение по биодинамике, замечательная методика. Это именно идет воздействие на… мышечно-фасциальную структуру на всю. Мягкая методика очень. Вот, допустим, Юмейха, замечательная методика, отлично работает. Я ей правил людей. У меня есть случай. Девочка ходит ко мне до сих пор уже 2 года. Но у нее был очень сильный сколиоз, 38 градусов. Ротация, там сложный сколиоз у нее был. Она уроки делала лежа, от физкультуры была освобождена. 12 лет ей было, она начала ко мне ходить. Сейчас у нее 10 градусов. Вот. Отличный результат. Да, и это все живот и Юмейха. А вот сейчас мы с ней уже работаем мягкими методиками. Юмейха мы не делаем, потому что уже необходимости нет. Сейчас мы уже работаем на уровне мышечно-фасциальной структуры, расслабления мышечно-фасциальных тканей. Ходит она ко мне редко уже. Там, когда каникулы, когда там лето, когда они... И вот потихонечку-потихонечку мы ее... Ну, она растет, соответственно. Это плюс еще, да, что она растет у нее, как бы... Это, опять же, и отрицательный, и положительный фактор, да? Отрицательный фактор то, что у нее там причина была то, что кости начали расти быстрее, чем мышцы, да, там у нее слабые мышцы были, мышечный каркас был. Ну, все это выравнивается, балансируется. И сегодня она уже даже в прошлом году пошла в школу, физкультуру мы ей уже все отправили, ее на физкультуру. Она уже отсиживает спокойно уроки без боли, она уже дома делает уроки, сидя уже лежа на животе, она не делает. Вот. Но сегодня мы с ней работаем уже мягенькими методиками. Как понять, что нужно своего ребенка к вам отправить? Это как-то можно себе самостоятельно проделать? Вот сейчас посадить ребенка перед собой, что нужно заметить? Вы знаете... Или нужно идти все-таки к специалистам для диагностики? Ну, специалисты, они всегда лучше диагностику сделают, да? Хотя это несложно. Это может каждый человек проверить своего ребенка. Абсолютно каждый человек. Там кладется ребенок на животик. И смотрим прямо вот тазовые кости пальчиками, находим край тазовых костей, и мы видим прямо, какой палец у нас выше, какой ниже. Это видно. Uh-huh. Ножки, опять же, мы сводим вместе, смотрим так, чтобы прямо ровненько было по позвоночнику, прямо ножки ровненько делаем, и смотрим не по пяточкам, а по косточкам. Uh-huh. И они тоже одна выше, одна ниже. Ну, а там дальше уже определяется степень сколиоза. Первая, вторая, третья, четвертая, как бы это уже... Ну, там уже... Определить смещение тазовое, да, и укорочение ноги – это элементарно просто. Да. А вот уже дальше, допустим, там первая, вторая степень, да, это уже нужно смотреть. Там третья степень, потому что бывает сложное смещение с ротацией, да. Пошел таз вверх, позвоночник начал выкручиваться, его начало, мало того, что идет S-образное искривление позвоночника боковое, еще и разворот идет. Лопаточка выходит, ну то, что там одно плечо выше, ниже другого, это мы можем вот просто любого человека посмотреть, и мы сразу видим, какое плечо выше, какое ниже. Соответственно, сколиоз уже имеется. Что можно сделать, чтобы профилактировать эти вещи? Нужно ходить, нужно найти своего специалиста, и нужно ходить. Понимаете, у нас много методик различных, и это хорошо, потому что нет ни одной методики, которая бы подходила абсолютно всем людям. Всегда есть люди, вот даже по Юмейха я скажу, да, бывает человек придет, вот его начинаешь мять, там прохрустывать, да, и ему нравится, он прямо хорошо получает, он потом расслабляется, да, вот. А есть человек, которого начинаешь, и он, не ему это не подходит. И ему нужно искать что-то другое. У меня были люди, которые приходили ко мне, говорят, нет, нам это не надо, мы пойдем там к остеопату, еще кому-то там. Я говорю, пожалуйста, как бы. Вот. Но это, опять же, меня натолкнуло на то, чтобы освоить мягкие методики абсолютно. Потому что мягкими методиками, конечно, работать легче, проще, приятнее. Вот хотел еще про агуловский массаж, вот про этот, про висцеральный спросить. Скажите, пожалуйста, помню в детстве какую-то даже скотину бабушке привозили. То есть реально, вот я просто помню, что она там вот людям делала и что-то даже домашней там какой-то живности тут делала. То, что все одинаково устроено, то есть на самом деле мы можем там помогать не только людям, но и там... Ну, какая у нас тут сейчас в городских условиях живность? Кошечки, собачки? Конечно, это все возможно. Строение немножко чуть отличается, но не принципиально. мы вертикальные, а не горизонтальные, но тот же пищевод, тот же желудок, тот же кишечник, он немножко может быть там видоизменен, но топография, она практически похожа. Также почки с двух сторон, да, там также кишечник идет, также там мочеполовая система, тот же желудок, он там форма другая, но я говорю, топография, она практически совпадает. В связи с этим хотела вас спросить, это можно, видимо, делать и младенчикам, и старичкам, и людям там среднего возраста, то есть нет ограничений по там, возрасту? По виду мы поняли, что нет. По возрасту есть ограничения? Практически нет. Практически нет. Естественно, конечно, очень все индивидуально. С каждым человеком, каждому человеку индивидуальный подход. У каждого человека свой живот, как отпечатки пальцев. У каждого человека свой живот, свои тонкости. Мы можем... Да, топография одинаковая у всех, да, но опять же, приходит человек, у него опущен желудок, да, у него опущена там поперечно-ободочная кишка, да, толстый кишечник опущен, да, как бы это нужно понять, увидеть, это нужно, с этим нужно работать. И возрастные люди, конечно, ну, все отличаются. Иногда бывает, придет человек лет 30, а состояние его внутренних органов, ну, хуже, чем там у 55-летнего человека. Образ жизни, да, питание, там, сознание. Вот о сознании, я считаю, вообще нужно отдельно поговорить. Ну, у нас еще будет вторая половина передачи. Да. Хотя, пока хотела спросить, вот, например, у нас камни в почках, там, в желчном пузыре. Является ли это противопоказанием, или я, например, слышала и находила там информацию о том, что при висцеральном массаже вообще могут они рассосаться вдруг? Ну, как бы, я бы сказал, что это является одним из противопоказаний, но мы с этим работаем. Мы с этим работаем, потому что вообще... Там я вот прочитала небольшую статью, я не знаю, насколько она научная или околонаучная, или псевдонаучная. Ну вот якобы камень, попадая в другую там какую-то среду, то есть сдвигаясь с насиженного места, он вдруг там почему-то рассасывается. Ну, не совсем немножко так. Вот, допустим, мы когда работаем с желчным пузырем, да, мы прорабатывая, освобождая выход, желчь, застойная желчь выходит, в желчный приходит большее количество высококонцентрированной желчи. И чем эффективнее мы проработаем желчный пузырь, да, очистим его от застойной желчи, тем полнее он больше наполнится свежеконцентрированной желчью. А камни, они впитывают в себя эту желчь свежеконцентрированную. Они начинают первое время немножко разбухать, а потом они разваливаются. То есть все-таки они не растворяются, но как-то размельчаются. Они рассыпаются, и песочком потом, мелкими фракциями, песочками уже можно, уже работаешь, дальше они выходят. Слушайте, а как же люди, которые вырезают камни, вырезают вообще себе желчный пузырь? Это отсутствие информации. Отсутствие информации о альтернативных методах. Люди не знают, люди приходят в больницу, им говорит доктор, да, врач, сидит врач с регалиями, да, там, и говорит, операция? Ну, а что человек, он же не знает. Ну, операция, операция. А этого можно было избежать или уже прямо в этот момент можно что-то сделать? Давайте мы вот сейчас ненадолго прям прервемся на рекламу, потом обязательно продолжим, резать или не резать. Хорошо. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов, избирательный округ номер 3. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Автор успеха программа, потому что четверг, потому что чудесный человек Александр Дмитриевич Маклаков, член профессиональной ассоциации висцеральных терапевтов, член Российской ассоциации народной медицины, сегодня у меня в гостях. Те, кто пропустил вдруг по каким-то причинам первую часть, ну, я рекомендую обязательно прослушать ее. А программа уже не в прямом эфире, а на сайте в записи. Мы говорили о том, что такое висцеральный массаж и как он вообще помогает, при каких случаях. И дошли прямо перед рекламной паузой до вопроса, если вдруг вам хирург говорит резать там, как этот орган, желчный пузырь, вырезать, да, стоит ли это делать, или можно прямо вот когда боли, да, что-то предпринять, чтобы сохранить, как мы выяснили до рекламной паузы, очень нужный орган, от которого и суставы там, ну и все на свете вообще работает. Опять же, случаи, так скажем, неоднозначные. Нельзя вот так сказать, что резать там нельзя. Ну вот заболело. Заболело. Естественно, нужно пойти пройти обследование. Нужно посмотреть процентное соотношение, сколько там камней, какого размера. Определить, так скажем, критичность. Да? Если, да, камушек двинулся, желчный заболел, не всегда, конечно, нужно делать операцию. Можно обойтись и без нее. Но иногда бывают случаи, когда камней очень много в желчном пузыре. Прямо много, он прямо полный. Были такие случаи. Уже не, они не рассыпятся. Ну да, это ну, единственное, что если человек, опять же, поверит, да, ему захочет сохранить свой орган и сам будет выполнять рекомендации, с ним нужно работать, но если он еще и сам будет выполнять рекомендации, если он будет дорожить своим желчным пузырем, то работать в любом случае нужно, потому что если говорит врач, что резать, значит, в любом случае резать. Но можно и попробовать. Не получится, тогда уже вырезать. А может быть и получится. Ну, вероятнее всего, когда, ну, уже совсем прямо вот он, прям полный, да, тяжелый, переполненный, тут кранти мало очень. Но, опять же, видите, нужно, чтобы у человека информация была, чтобы человек понял, посмотрел, да, как бы на примерах. Ну, люди все равно у нас, к сожалению, больше верят в таблетку Ивуко. Ну, вот скажите прямо сейчас, прямо в этом эфире очень полезную для людей информацию. Если они вырезали свой желчный пузырь, прямо сейчас они устранили эту проблему, то помимо, как мы уже проговорили с вами до рекламной паузы, помимо вот этой вот жидкости в суставах, да, что еще, чего еще лишится вместе с желчным пузырем наш организм? Видите, при отсутствии желчного пузыря у человека начинается другая жизнь. Совсем другая жизнь. Потому что печень, она желчь как выделяла, как вырабатывала, так и вырабатывает. Единственное, что она лишена, да, вот этого накопительного мешочка, да, желчного пузыря, и она вырабатывается и идет сразу в 12-перстную кишку. Соответственно, там другое питание, другой образ жизни. Там дробленое питание мелкими порциями много раз, потому что, ну, желчь не может, допустим, печень не может одноразово взять и выработать желчь. Допустим, если мы съели там, не знаю, огромный кусок мяса или чего-то еще, да, у нас в любом случае пойдет, начнется закисление, ацидоз пойдет, да, как бы кишечника. И здесь есть две жизни, с желчным и без желчного. Вот. Там другие рекомендации. Конечно, все это компенсируется, печень компенсирует. С годами, допустим, там вырезали человеку желчный пузырь, там лет через 5, ну, он может уже стать практически полноценным таким нормальным человеком. Ну да, питаться будет немножко по-другому. Вот. А в принципе, конечно, у нас в организме, ну, ничего нет лишнего. Ничего вообще. Вот, кстати, хотела спросить, например, вот про аппендицит. Многие рассказывают, что вообще, ну, родился ребенок, сразу вырежете, чего ждать, когда он там воспалится. Вообще это там артефакт от наших предков, как хвост. Да, атовизм такой. Есть такое мнение, что это рудимент, что он нам не нужен, что это. А на самом деле в аппендиците аппендицит вырабатывает бактерию, необходимую бактерию для вот бактериального фона толстого кишечника. И при отсутствии аппендицита нарушается, все равно нарушается работа толстого кишечника. Нет этой бактерии. То есть вывод токсинов напрямую зависит от того, есть у нас аппендицит или нет? Ну, не совсем так. Просто те бактерии, которые вырабатываются именно в аппендиците, они участвуют, так скажем, ну, в обменном процессе, в усваивании, да, то, что у нас усваивает толстый кишечник. Вот. Когда аппендицита нет, ну, мало кто замечает это, живут там, едят. Он имеет, конечно, важную роль в организме, но сегодня у нас, не знаю, ну, сколько процентов, я не знаю, там 50-60% населения живут без аппендицита, как бы, да, и все живут, и никто особо, ну, не испытывает на себе определенных каких-то неудобств. Потом только, когда мы уже начинаем разбираться, допустим, в системе питания, да, естественно, конечно, отсутствие этих бактерий, оно, там, пока организм молодой, оно компенсироваться может, да. Но с возрастом все равно это влияет на перистальтику, это влияет на обменные вещества, на обменные процессы. Просто, ну, раньше об этом не говорили. Сейчас как-то немножко уже начали разговаривать на эту тему. Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, вот есть такая легенда про то, что якобы какой-то, значит, там посол из другой державы, который жил в нашей стране, много-много лет страдал, ну вот, извините, там, насморком. Да, что-то у него текло постоянно из носа. И Агулов его вылечил его, надавливая ему, значит, на живот, и за это дали ему медаль вообще вот того государства. Правда ли это или это такая красивая байка? Нет, это есть, это было на самом деле. Я где-то это слышала, искала в интернете, сегодня не нашла. Но такую историю реально вот я слышала от последователей Агулова. Понимаете, что такое насморк? Насморк – это не всегда инфекция. У нас есть очень такая мощная, которая требует вообще вот определенного внимания, лимфатическая система. Лимфатическая система, когда у нас, вот вернемся, да, к тому, что говорили, когда у нас идет закисление кишечника, у нас закисляется кровь, кровь становится густая, лимфа труднее ее очищает. Соответственно, очищая кровь, шлаки лимфа сбрасывает в слизистую. Это кишечник, это носоглотка, ну и у женщин влагалище. И когда, допустим, идет, ну, опять же, лимфа, да, она же как движется, есть насосы, мышцы, которые потихонечку лимфу двигают, и она очищает. И, ну, бывает такая дисфункция, что лимфа, ну, перегружена. То, что когда лимфа сбрасывается в кишечник, мы же этого не ощущаем. Мы пошли, сходили в туалет там, да, как бы и все. А если лимфа не справляется, да, она перегружена, она вынуждена сбрасывать шлаки и в другую слизистую, и в носоглотку, и у нас постоянно начинает что-то течь. Пожалуйста, мы почистили кишечник, восстановили работу внутренних органов, кровь у нас стала нормальной консистенцией, жидкая, да, лимфа легче стала работать, меньше стала сбрасывать. Все, проблема с насморком ушла. Много говорят сейчас про паразитов, про то, что нужно обязательно вот этот вот пищеварительный тракт чистить. И есть, там, я не знаю, коловада в коралловом клубе, есть касторка в аюрведе, есть клизма в ванной там, с лимонным соком или еще с чем-то. Ну, есть методики, есть таблетки просто, да, какие-то, которые там порошочек выпил. И все, я вот заметила, я на чистке, это вот сейчас прямо такое, знаете, модно сказать, знаете, я сегодня на чистке. Полезно это? вот так вот чистить организм разными способами, или можно как-то научиться обходиться без этого, просто там другими вариантами, ну, например, сходить к вам на какую-то практику. Или я вот слышала, тоже хочу с вами об этом поговорить, вы будете прямо когда-то вот скоро очень обучать людей самолечению вот по методу Акулова. Угу. Может быть, можно себе научиться куда-то надавливать, и не надо будет пить таблетки или выставить клизму. Вопрос неоднозначный. Ответ будет неоднозначный. Чиститься нужно чиститься. То есть это полезно. Это полезно. Это очень полезно, потому что в первую очередь мы что чистим? Мы чистим кишечник. Очищая кишечник, мы так как бы скажем, содержим в хорошем качестве кровь. Но опять же, лимфа, да? Опять же, вот Александр Тимофеевич, у него есть такое правильное выражение, он всегда его своим всем студентам говорит: лекарство от яда отличается дозой. Во всем нужна мера. В чистках нужна мера, в питании нужна мера. Мы же почему зашлаковываемся? Потому что мы питаемся неправильно. Мы кушаем то, что нам не нужно кушать. Но опять же, и парадокс-то в том, что мы кушаем не то, что требует наш организм, а то, что у нас в сознании в нашем, то, что у нас мозг, то, что какие нам программы загрузили, конечно, то мы и кушаем. На самом деле, вот я считаю, что по питанию, да, это вот полчаса мало. Потому что это можно брать отдельную тему, да? Я вас позову с удовольствием. Давайте пока тогда не про питание, а про чистку. Да, про чистку. Как все-таки чистить организм? Что вы посоветуете? Я предпочитаю все-таки касторовое масло. Как бы то, вот это аюрведа, не аюрведа, но касторовое масло я сам чищусь регулярно. Раз в 2-3 месяца я прочищаю себе кишечник. Ложку касторки? Не ложку касторки. А сколько? Много касторки надо пить. Ложка касторки – это так, слонодробина. Касторка, понимаете, эта травка очень полезная. В ней содержится практически весь комплекс аминокислот, микроэлементов, которые нужны нашему организму. Касторовое масло, оно отводит межтканевую жидкость. Межтканевая жидкость – это у нас кладбище шлаков и токсинов. И идет как бы, очищается не только кишечник, да, причем касторка чистит, она чистит толстый и тонкий кишечник. А клизма чистит только толстый кишечник. Но клизма тоже нужна. Есть запатентованные методики именно очищения клизмами. И я тоже их рекомендую людям. Это все нужно делать. Это нужно делать, опять же, регулярно. Вообще, наш организм, вот человек и автомобиль, это, ну, мы думаем, а он как бы, да, а так, в принципе, техническое обслуживание, следить за автомобилем, мы же следим всегда, мы вовремя масло меняем, да, мы вовремя там какие-то там другие там делаем, запчасти меняем по пробегу, да, пробежала машина, столько-то километров нужно поехать, там колодки заменить, да, грубо говоря. И согласитесь, что при этом мы прекрасно понимаем, что мы ее через 4-5 лет поездим и скинем. Конечно. Да? А этот-то механизм, да, нам дан вообще на 100 лет. А и мы его не ценим. Вот не ценим мы его. Мы его на износ, вот прям, вот любой человек, который ко мне приходит практически, когда ему говорили, что вы знаете, вот надо ходить, возраст уже, да, уже там за 40 лет, уже компенсаторные функции снизились у организма, надо поддерживать организм, иначе вы просто-напросто будете съедать сегодня свой ресурс, заложенный вашим природой, заложенный на человеческом организме, да, вы просто его будете съедать. А как? Да нет, а вы мне сейчас сделаете, мне же станет хорошо, и все. Я говорю, ну да, конечно, и вы потом пойдете опять начнете кушать мясо, там, да, шашлыки с кетчупами, там, со всем прочим, да, и через там 2-3 месяца вы придете и скажете, а что, работали, мне тут все поправили, а у меня сейчас опять все вернулось, плохой вы специалист. И такие случаи бывают. Александр Дмитриевич, да вы веган? Как же без куска хорошего мяса? Нет, я не... не противник. Сами кушаете там... мясо? Нет, я не ем мясо. Понимаете, это, опять же, требует индивидуального подхода. Есть, у нас есть катаболический обмен веществ, есть анаболический обмен веществ. Да? Кому-то мясо можно кушать, кому-то не можно кушать. И тут надо разбираться. Нельзя вот так вот взять, да, и всех под одну черту. Нет, нельзя. Да нет, ну почему? Надо просто понять, кому сколько нужно, а кому не нужно, вот и все. Вы не едите мясо по каким-то религиозным соображениям? Или вот как человек, который занимается обслуживанием организмов человеческих и понимаете его ненужность? Я насмотрелся. К религии не имеет никакого отношения. Как бы вера моя, она позволяет есть мясо, но я его не ем, потому что у меня, так скажем, понимаете, я никого не принуждаю, да, и не говорю, вы что, прекратите есть мясо, это же там убивать там животных. Нет, это... Я мясо ел, я всю жизнь был мясоедом, и когда мне говорили, зачем ты кушаешь мясо, ведь убивают же скотинку. Я говорю, ну елки-палки, ну вы же срезали там лучок, вы же убили растение. То же самое. Ну там, ну другое. Я мясо перестал есть, потому что занимаясь все-таки вот такими практиками, да, глядя на людей, я на себе увидел изменения, в своем организме увидел изменения. Мясо я не ем не потому, что нельзя, а потому что мое сознание, да, я проработал себя, и мое сознание, оно перешло в осознанность. Я осознанно его не ем. Меня не возбуждают там жарко котлет там на кухне дома, да. Ну, пахнет котлетами, пахнет котлетами. Домашние жарят котлеты? Жарят, едят, да. И как бы мясо жарят. Нет, никакой пытки. Когда мы приходим к какому-то решению, связанному со своим здоровьем, с нашим здоровьем, именно осознанно, нас ничего не будет раздражать и возбуждать. У нас организму-то не надо, мозгу надо. А когда мозгу не надо, тогда организм вообще, организм отдыхает. Он растет, он молодеет, он оздоравливается. Как интересно. Ну, про питание это на самом деле очень интересная и отдельная тема. Я с радостью вас позову к нам на программу еще раз. Дорогу вы теперь знаете, в нашей красивой светлой студии уже побывали. Я хотела спросить у вас про вот то мероприятие, которое пройдет. А когда оно пройдет? Где пройдет? Кому вы порекомендуете быть? Может быть, там какие-то вещи сейчас расскажете, что это будет там, в рамках программы этого семинара или мастер-класса? Я с удовольствием поделюсь. В субботу. Вот ближайшую. В ближайшую субботу, послезавтра. Друзья мои, ближайшая суббота, послезавтра, это какое? 17 число. 17 сентября. В Красноярске, часов, да? Потому что слушает нас сейчас весь мир на самом деле, мы предупреждаем. В Красноярске в 10 часов утра, да? Да. В бизнес-центре гостиницы «Яхонт» я буду проводить семинар. Семинар не для профессионалов, а для обычных людей, обычных прохожих, кто вообще никогда не сталкивался как бы там с народной медициной или что-то типа этого. Тема семинара – это помочь себе самому, самомассаж. Я буду объяснять, буду давать, так скажем, элементарные знания по анатомии там, на уровне 10 класса, да? Ну, о пищеварении рассказывать, как, что у нас, почему, да, желчно все-таки, чтобы люди понимали. Вот. И будет практика. Я буду показывать людям, как нужно делать самому себе массаж. Соответственно, люди смогут делать этот массаж близким своим. И я считаю, что ну, в каждой семье или в большой семье, или там, когда, ну, не знаю, есть там один человек, у которого ну, есть там понимания, да, человеческого тела, нет отторжения, да, как бы вот, потому что некоторые люди не могут прикоснуться к другому человеку. Вот. Большая семья, там мама, папа, брат, там кум, сват, да. Вот. Такой человек, я считаю, в каждой семье должен быть, который может помочь себе, своим близким. Конечно, там... Это однодневный семинар. Однодневный семинар, да. Он будет с 10, ориентировочно до 17, может, до 18 часов, там как пойдет. Значит, у меня будут стоять столы, люди будут друг на друге практиковаться, практика будет. Я буду контролировать все это дело, показывать, чтобы люди... Потому что очень важно же еще не перестимулировать. Мы расслабляем, да, ткань, там околоорганное пространство, орган, мышцы, там фасции расслабляем. Но если это делать бездумно, можно и перестимулировать, можно и немножко навредить. И поэтому люди, которые вот придут, уже записались, да, ко мне, мы все равно уже с ними как-то так немножко обговорили, они задавали вопросы, я им отвечал, они, да, это интересно, мне это нужно, я приду. Друзья мои, я рекомендую вам обязательно сходить, потому что, безусловно, сейчас очень много в интернете информации, и на Ютубе сколько хочешь. Я сегодня готовилась к эфирам, я послушный человек, вот, у меня интересные гости, я вот старалась быть в теме. Я нашла массу способов, и в одних они тыкают пальцем, в других они тыкают и как-то там вот толкают, что ли, эту точку, а в третьих какой-то бутылкой нажимают, понимаете? И каждый рассказывает в интернете, что его метод единственный правильный, именно он называется массажем по Агулову. Вы учились у самого Агулова, вы сертифицированный, правильно я понимаю? Да, я прошел у него две ступени обучения, первую, вторую. Есть сертификат, естественно, конечно, который я с удовольствием продемонстрирую, если меня кто-то спросит. Итак, друзья, Александр Дмитриевич Маклаков у нас в Красноярске, сертифицированный представитель, который знает эту методику и может ей обучать вас для самостоятельного, да, не для коммерческих целей, но для самостоятельного помощи себе и своей семье, этого вполне достаточно. Поэтому не смотрите на Ютубе, идите к профессионалам и учитесь. Вопрос цены. Это важно. Это дорогое вообще удовольствие? Это относительно дорогое. 3000 будет стоить семинар с человека. Рублей? Рублей, конечно. Да, это, ну, такая, как бы, наверное, чисто символическая стоимость. А купить мне там зал арендованный, да, там оборудование арендованное. Вот. Ну и, естественно, конечно, мы все равно все работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот. И чем еще отличается мой семинар, который будет проходить в субботу, это не, так скажем, не для того, чтобы там прямо оздоровление, да, это скорая помощь, это помочь себе снять симптоматику, а дальше уже идти к специалисту. Прихватило, заболело, сняли, помогли, оказали первую помощь и пошли к специалисту уже проходить курс. Отлично, друзья мои, еще раз приглашаю вас всех на семинар к хиропрактику Александру Дмитриевичу Маклакову, члену Российской ассоциации народной медицины и члену профессиональной ассоциации висцеральных терапевтов предтечи, тому центру, который создал Агулов. Да. Я только хочу попрощаться, но, наверное, вы что-то пожелаете нашим радиослушателям. В первую очередь, конечно, я хочу пожелать всем, кто нас сейчас слушает, обращать внимание на свое собственное здоровье не тогда, когда уже прижмет, а когда появляются первые там звоночки, да, когда ходить, ну, как бы по больницам не всегда полезно, да, а вот специалистам, которые могут поставить диагностику, глядя на ваше лицо, и первые звоночки поймать, и ходить нужно постоянно, нужно любить свой организм. Друзья, любите себя, любите свой организм и ходите к профессионалу и обучайтесь самомассажу у Александра Маклакова. До свидания, друзья, до следующего четверга. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».